Да он такого страха набрался. Верно, в штаны наделал, — мрачно изрек Рус. «Ну, я сейчас вернусь», — предупредил Пьер Антони. Но вернулся он только через полчаса. В своем кабинете он застал Сарачено. Того тоже задержали дела двух респектабельных сеньоров, нечистых, однако, на руку. Он подробно расспросил Пьер Антони о деле шпаги, и не ввести коллегу в курс дела было бы просто невежливо. Когда он вернулся к Руссо, тот перечитывал письменные показания Валенсано. Он поднял глаза и вопросительно поглядел на Пьер Антони. Джанни Кормани категорически все отрицает. Насчет похищения Тео у него железное алиби. Что же до убийства Пиццу, то он утверждает, будто в тот день играл на бильярде в баре. Но прошло больше недели, владелец бара и официант за точность его заявления не ручаются. Он там постоянный клиент и всем им примелькался. Бар, между прочим, находится в том же самом районе. Салуццо этого Кормани пока задержал. Если удастся применить статью 238, то можно с санкцией прокурора его и арестовать на месяц. Пьер Антони снова сел, закинул ногу на ногу и бережно потрогал пальцами мягкую кожу ботинок. Хорошие кожаные ботинки были его слабостью. «А я бы повел поиски совсем в другом направлении», — продолжал он. Выдержал эффектную паузу и выложил свои главные козыри. «Возможно, вам известно, что на предпоследней передаче «Шпаги» группка юнцов, которых он сам же и пригласил в студию, устроила кутюрьму. По окончании конкурса я проверил это стадо наглых ослов и записал данные каждого. Пусть не думают, что им легко сойдут с рук любые псевдодемократические выходки». Он порылся в бумагах и вытащил программку. «Так вот, по-моему, это самые настоящие хулиганы. Правда, они клянутся, что узнали шпагу во время демонстрации, окружили его и не отпустили, пока не получили пригласительные билеты. И шпага это подтверждает». Руссо разворошил кучку спичек. «Шпага — самовлюбленный капризный тип». «Вот именно», — подхватил Пьер Антони. «Не представляю себе, как это он согласился дать этой швали билет. Пусть подробнее расскажет, что там произошло». «Ну хорошо, а какая здесь связь?» — не понял Рус. И тогда Пьер Антони выложил, наконец, козырного туза. «Один из этих типчиков, по фамилии он развернул программку, Лучано Верди, студент, живет на улице Эстерле, в двух шагах от того места, где обнаружили труп Пиццу, убитого, как мило сказано в протоколе, тупым оружием». «О, это уже любопытно. На радиотелевидении я с этой шестеркой не говорил об их политических симпатиях, но ручаюсь, что партии центра они не признают. Все они либо крайне правые, либо крайне левые. Теперь выясняется, что Пиццу был фашистом». «По-вашему, тут замешаны левые экстремисты? Ну, во всяком случае, тут замешаны люди, преспокойно орудующие железными палками», — осторожно ответил Пьер Антони. Они помолчали. Во дворе пронзительно прогудел автомобильный гудок. Пьер Антони встал и подошел к окну, посмотреть, не рассеялся ли туман. Нет, он густой пеленой обволакивал улицы, и свет фонарей во дворе не в силах был через нее пробиться. «Похоже, эту ночь мы скоротаем с вами здесь, майор», — пошутил он. Руссо шутки не принял. «Передайте эту фамилию в отдел проверки», — сказал он. «Посмотрим, новички ли это или опытные провокаторы». Пьер Антони разозлился, но на себя самого. Проверить все имена в архиве — эта мысль пришла ему сразу. Иначе зачем бы он вообще стал собирать данные обо всей шестерке? Но похищение сына шпаги отвлекло его, и он начисто забыл об этом первоочередном деле. «Да что толку казниться? Поздно». И он спросил с нарочито глупым видом. «Сейчас? Немедленно? А когда же еще? Именно сейчас. Мы и так потеряли драгоценное время.